ahorrado, chapayas que roy, a soca la raza, soca. Фантазия на темы произведений Дмитрия Фурманова, Виктора Пелевина и братьев Васильевых. Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Добьешься. Да. Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Недоступный ты для моего разума человек. Наполеон. Прямо Наполеон. Хуже, Петька. Хуже. Наполеону-то легче было. Ни те пулеметов, ни те аэропланов, благодать. Василий Иванович, а ты армией командовать можешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики? Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да спи ты, наконец, чертова болячка! Анекдот. Сидят Петька с Василием Ивановичем и бухают. Вдруг бегает солдат и говорит: белые. Петька говорит: Василий Иванович, давай ноги делать. А Чапаев наливает еще два стакана и говорит: пей, Петька. Опять солдат вбегает: белые. Чапаев еще два стакана наливает: пей, Петька. Опять вбегает солдат и говорит, что белые уже к дому подходят. А Чапаев говорит: Петька, ты меня видишь? Петька говорит: нет. Чапаев тогда говорит: и я тебя нет. Хорошо замаскировались. Еще анекдот. Переплывают Петька с Василием Ивановичем Урал, а у Чапаева в зубах чемоданчик. Ой-ой-ой-ой-ой, кто ж только такую чушь придумал? Действительно, хватит. Что в сущности знают сейчас о Василии Чапаеве? В народной памяти образ его приобрел черты чисто мифологические. Он герой бесчисленных анекдотов, основанных на известном фильме 30-х годов. Чапаев представлен там красным командиром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные беседы со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой, а в конце гибнет, пытаясь переплыть реку Урал. К жизни реального Чапаева это отношение не имеет. Не более достоверна книга «Чапаев», которая была впервые напечатана одним из парижских издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздано в России. Заметим, что хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги. Ах, вы здесь, голубчики! Головы-то пришли, подлецы! Клестирные отрубки! Агам! Между тем, есть рукопись, созданная в первой половине 20-х годов в одном из монастырей внутренней Монголии. Имя действительного автора не может быть названо. Допустим, Петр. Петр Пустота. И ты с ним гнилую интеллигенцию поддерживаешь. Над Чапаевым издеваться. Застрелю, сволочь. Доносившаяся до меня мелодия сначала как бы поднималась вверх по лестнице, а потом отчаянно кидалась в лестничный пролет, и тогда становились заметны короткие мгновения тишины между звуками. С печалью в сердце вынырнул я из свинцовых туч сна. Несколько секунд пытался сообразить, где, собственно, нахожусь и что происходит в том странном мире, куда меня вот уже 26 лет каждое утро швыряет неведомая сила. На мне была тяжелая куртка из черной кожи, галифе, сапоги. Что-то больно впивалось в бедро. Я повернулся на бок и нащупал деревянную коробку с маузером. Дверь в комнату, где играл рояль, была приоткрыта. Я заглянул. За роялем сидел человек в черной гимнастерке. На вид ему было лет 50. У него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на висках. На крышке инструмента я увидел папаху тончайшего каракуля с муаровой красной лентой и шашку в великолепных ножнах. Играл он превосходно. Доброе утро. Кто вы такой? Моя фамилия Чапаев. Она мне ничего не говорит. Вот. Именно поэтому я ей и пользуюсь. А зовут меня Василий Иванович. Увидел, что вы спите, и решил подождать. Понятно. На самом деле понятно не было. Кто он и чего хочет? Сегодня я отбываю на Восточный фронт, где командую дивизией. Мне нужен комиссар. Вот, читайте. Согласно приказу товарища Дзержинского, вы немедленно переводитесь в распоряжение командира Азиатской конной дивизии товарища Чапаева с целью заострения политической работы Бабаясин. Так вот, Петр, наш эшелон отбывает сегодня. У вас есть в Москве какие-нибудь незавершенные дела? Нет. В таком случае я предлагаю вам отбыть со мной незамедлительно. Сейчас мне надо быть на погрузке полка ивановских ткачей. Я хотел бы, чтобы вы присутствовали. Не исключено, что вам придется выступить. В прихожей Чапаев остановился и снял с вешалки длинную голубую шинель с тремя полосами переливающегося алого муара поперек груди. Шинели с таким украшением были последней красногвардейской моды. Правда, обычно эти нагрудные застежки делали из обычного красного сукна. Готовы? Товарищ Чапаев, у меня к вам один вопрос, который может показаться вам странным. Я весь внимание. Признайтесь, от чего вы играли на рояле? И почему именно эту вещь? Видите ли, когда-то я посещал консерваторию и готовился к карьере музыканта. Но с тех пор многое в моей жизни изменилось. А что вас это волнует? Да так, одно странное совпадение. Первым, что я увидел, выйдя на морозную солнечную улицу, был длинный серо-зеленый броневик с небольшой дверью в борту. Быстрее, холоду напустите. На вокзал. Небольшое пространство внутри машины напоминало купе Норд-Экспресса. Два узких кожаных дивана, столик между ними, на полу коврик. В потолке было круглое отверстие, за которым виднелся массивный приклад зачехленного пулемета. Все освещалось электрической лампочкой. В ее свете я разглядел картину, прикрученную к стене болтами. Маленький пейзаж в духе Джона Констебла, мост над рекой, далекая грозовая туча и романтические руины. Великолепная машина. Да, не дурной броневик. Но я недолюбливаю технику. Когда вы увидите моего коня... Товарищ Чапаев, скажите, а Бабаясин легко согласился передать меня в ваше распоряжение? Я решал этот вопрос с Дзержинским. Что? Вы знакомы? Да. А может, вы Ильича знаете? Довольно коротко. Покажите как-нибудь. Отчего нет? Если желаете, можно прямо сейчас. Плавным движением он вытянул из ножен шашку и положил ее на стол. Шашка, надо сказать, была довольно странная. Длинная серебряная рукоять, покрытая резьбой. Сверкающее лезвие, тоже длинное и чуть изогнутое. Собственно, это была даже не шашка, а какой-то восточный, китайский, скорее всего, меч. Смотрите на лезвие. Я посмотрел на размытое красноватое отражение, которое появилось на стальной полосе. Казалось, я гляжу сквозь слегка запотевшее стекло в длинный, слабо освещенный коридор. По изображению прошла легкая рябь, и я увидел расслабленно идущего по коридору человека в расстегнутом френче. Он был небрит и лыс. Ржавая щетина на его щеках переходила в неряшливую бородку и усы. Изображение было очень четким, но искаженным, словно на поверхности елочного шара. Неожиданно для себя я кашлянул, и тут Ленин, а это, несомненно, был он, вздрогнул, повернулся и уставился в мою сторону. В глазах его на секунду мелькнул испуг, а затем они стали хитрыми и как бы виноватыми. Он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал: «Мисюсь, где ты?» И картинка пропала. Владимир Ильич перечитывает Чехова. Он меня видел? Не думаю, что вас. Скорее, он ощутил некое присутствие. Но это вряд ли его особенно потрясло. Он привык к подобным вещам. Кто вы на самом деле? Вы задаете мне этот вопрос уже второй раз за сегодняшний день. Я уже ответил, что моя фамилия Чапаев. Пока это все. Не торопите события. Кстати, в наших приватных беседах вы можете звать меня Василием Ивановичем. Вокзал, Василий Иванович. Отлично. Мы находились в самом центре площади у Ярославского вокзала. Броневик остановился возле украшенной скрещенными флагами дощатой трибуны, похожей на эшафот. Со всех сторон нас окружала толпа вооруженных людей. Чапаев быстро взошел по скрипучим ступеням и поднял ладонь в желтой краге. Тихо, граждане! Чапай говорить будет! Ребята! Собрались вы тут? Сами знаете на что! Нечто тут смазывать! Всего навидаетесь! Всего испытаете! Не что можно без этого, а? На фронт приедешь, живо Сенькину мать кусню. А что думал? Там себе не в лукошке кататься! Кто-то дернул меня за рукав. Что? Да Фурманов. Прекрасный день. Я комиссар полка ткачей. Вы сейчас будете говорить, постарайтесь... Покороче, скоро посадка. Хорошо. Чапаев-то. Орел. Только смотреть за ним надо. Говорят, заносит его часто. Но бойцы его любят. Понимают его. Только тело свое не посмотреть. Вот оно, пилото. Так есть. Трубова никак не устоять, а ежели у вас кисель пойдет, какая она будет война? Надо, значит, идти. Вот и весь сказ, такая моя командирская зарука. А сейчас комиссар говорить будет. Дай тебе ты, Петька. Товарищи рабочие, товарищ Фурманов попросил меня быть покороче, потому что сейчас уже начинается посадка. У нас еще будет время для бесед. А сейчас... Сейчас скажу вам только о том, что переполняет огнем все мое сердце. Сегодня, товарищи, я видел Ленина! Ура! Идемте к вагону. Василий Иванович, а что такое зарука? Как? Зарука? Где вы это услыхали? Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке. Ага, вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Так что, если вы хотите узнать, что такое зарука, вам надо спрашивать у тех, кто стоит сейчас на площади. Мы остановились возле состава, один из вагонов которого был бронированным. У двери на часах стоял внушительный большевик с дубленым азиатским лицом. Почему-то я сразу окрестил его про себя башкиром. Это ваш купе. С вашего позволения, я на некоторое время вас покину. Нужно отдать несколько распоряжений. Нам должны прицепить паровоз и вагоны с ткачами. Мне не понравился их комиссар, этот Фурманов. В будущем мы можем не сработаться. Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему. В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадете в такое будущее, где не будет вас. Располагайтесь и отдыхайте. Встретимся за ужином. Купе поразило меня своим совершенно мирным видом. На столике стояла ваза с гвоздиками, стакан крепкого чая. Напившись чаю, я повалился на диван и почти сразу уснул. Переплывают Петька с Василием Ивановичем Урал, а у Чапаева в зубах чемоданчик. Опять? Отложим. Вот другой. Прислал Котовский Чапаеву из Парижа красные икры и коньяка. А Чапаев пишет в ответ: «Спасибо, самогонку мы с Петькой выпили, хоть от нее и клопами воняло. А клюкву есть не стали, уж больно рыбой несет». Постойте, постойте! Довольно. Когда я проснулся, было уже почти темно. На столике лежал непонятно откуда взявшийся сверток. Внутри оказалась безупречная черная пара, лаковые туфли, сорочка, смена белья и несколько галстуков, видимо, на выбор. Костюм и туфли пришлись в пору, галстук я выбрал в мелкий черный горошек. Выйдя в коридор, я подошел к двери, которой он кончался, постучал. Никто не ответил. Открыв дверь, я увидел большой салон. В центре стоял накрытый на троих стол с легким ужином и парой бутылок шампанского. Чуть пахло сигарой. Для кого же третий прибор? Я увидел Чапаева. На нем был черный бархатный пиджак, белая сорочка, алая муаровая бабочка. Следом в салон вошла девушка. Это и есть наш новый комиссар? В ее красоте было что-то простое и печальное. Совсем короткая стрижка, нить крупных жемчужин на темном платье. Глаза были слегка раскосы. Знакомьтесь, Петр, Анна. Я чуть задержал ее прохладную ладонь в своей. Она великолепная пулеметчица, так что опасайтесь вызвать у нее раздражение. Неужели эти нежные пальцы способны принести кому-то смерть? Все зависит от того, что именно вы называете смертью. А разве на этот счет бывают разные взгляды? О, да. Я ел молча и только изредка поглядывал на Анну. Она коротко отвечала Чапаеву, говорившему о тачанках и пулеметах. Мне было грустно от абсолютной недостижимости ее красоты. Петр, вы выглядите озабоченным и даже, извините, рассеянным. А комиссар, он должен увлекать за собой, понимаете? Он должен быть, как бы это сказать, стремительным, безжалостным. Он должен быть абсолютно уверен в себе. Всегда. В себе я уверен вполне, но не вполне уверен в вас. Вот как, что вас смущает? Мне трудно поверить, что вы действительно красный командир. Ну а чего? Не знаю. Все это очень напоминает маскарад. Вы не верите, что я сочувствую пролетариату? Верю. Я и сам сегодня испытал на трибуне похожее чувство. И все же я вдруг перестал понимать, что именно я хочу сказать. Кстати, мы совсем забыли про ткачей, Василий Иванович. А уже давно пора нанести им визит. Да-да, Анна, я только что хотел предложить это сам. Но Петр так меня озадачил, что все вылетело из головы. Выйдя из салона, мы пошли в хвост поезда. Один из вагонов кончался торцевой дверью, за окном которой неслась назад черная зимняя ночь. Башкир открыл ее. За дверью оказалось небольшое огражденное пространство под навесом, а дальше темнела тяжелая туша следующего вагона. Никакого перехода туда не было, так что оставалось неясным, как именно Чапаев собирается нанести визит своим новым бойцам. Они поют. Слышите? Странно. Почему они поют, что они кузнецы, если они ткачи? И почему Молох их дух? Не Молох, а молот. Молот? А, разумеется. Кузнецы, потому и молот. То есть потому, что они поют, что они кузнецы. Хотя на самом деле они ткачи. Черт знает, что такое. Может быть, это что-то скандинавское. Знаете, там был какой-то бог, и у него магический молот, которым он пользовался как оружием. Этот заиндевелый темный вагон перед нами, чем не молот Тора, брошенный в неведомого врага. У вас живое воображение. Я просто пытаюсь быть приятным собеседником. На самом деле я думаю о другом. О чем же? О том, что человек чем-то похож на этот поезд. Он обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных, неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избегнуть этой судьбы. Ну, чу, способ есть. И вы его знаете? Конечно. Чапаев щелкнул пальцами, Башкир ловко поднырнул под перила, склонился над неразличимыми в темноте сочленениями вагонного стыка и принялся быстро перебирать руками. Что-то негромкое лязгнуло, и темная стена вагона напротив нас стала медленно отдаляться. Я поднял глаза на Чапаева. Он спокойно выдержал мой взгляд. Вернемся к столу. Я вас догоню. Мне стало холодно, и я пошел назад. Добрался до своего купе, повалился и понял, что засыпаю. Семена Волчева! Надежда! Чапаев пишет в дневнике 6 июня. Мы опять оттеснили белых. Никакого дневника он не вел. 7 июня белые оттеснили нас. 8 июня пришел лесник и всех прогнал. Оставьте, скучно. Очнувшись, я как бы осознал себя в зыбкой неглубокой дреме, в том мире на границе сна и бодрствования, где все, что есть вокруг, это мгновенно возникающие и растворяющиеся в сознании видения и мысли, а тот, вокруг кого они возникают, отсутствует. Голова ныла непереносимо. Я осторожно открыл глаза и увидел Анну. Вместо вчерашнего темного платья на ней была какая-то странная полувоенная форма. Но что самое поразительное, за окном комнаты, которую я никогда не видел, было лето. Ради бога, лежите. Где я? Все хорошо. Вы в безопасности. Почему сейчас лето? Вы совсем ничего не помните. Какое сегодня число? 8 июня. Что это за дом? У нас здесь штаб. Да и не только штаб. Мы здесь живем. Город Алтай-Веднянск. Чья здесь власть? Вообще-то город занят красными, но в нем есть и белые. Или можно сказать, он занят белыми, но в нем есть и красные. А где наш полк? Дивизия, вы хотели сказать. Рассеяна в боях. Осталось не больше трети эскадрона. Но поскольку здесь нет крупных вражеских сил, мы, можно считать, в безопасности. Ходишь по улицам, видишь вчерашних врагов и думаешь, неужели та причина, по которой мы пытались убить друг друга, реальна? Скажите, Анна, а что, собственно, происходило все это время? Помню, мы пили шампанское и еще Шаляпин пил. Или Ткачи. А потом этот странный господин, товарищ Чапаев, взял и отцепил вагон. Мы воевали. Вы, Петя, под Лозовой очень отличились. Вы ведь там уже эскадроном командовали. Ну, а потом вас ранило. В голову шрапнелью. Вы хорошо зарекомендовали себя в боях. Очень сблизились с Чапаевым. Говорили с ним ночи напролет. А, интересно, о чем же это мы говорили? Дождитесь его. Он все объяснит. Полагаю, что в вашем лице он нашел благодарного слушателя и, возможно, ученика. Больше того, я подозреваю, что несчастье, которое с вами произошло, некоторым образом связано с вашими беседами. Ничего не понимаю. Это неудивительно. Он несколько раз пытался говорить со мной, и я тоже ничего не поняла. Единственное, в чем я уверена, это в том, что за несколько часов он способен довести доверчивого собеседника до полного сумасшествия. Мой дядя очень необычный человек. Так он ваш дядя. Вот оно что. А я уже начал полагать, что вас с ним связывают узы иного рода. Да как вы... Впрочем, думаете, что вам угодно. Еще один хамский пассаж, и я полностью потеряю к вам интерес. Значит, вы его все-таки ко мне испытываете. Это утешает. Не цепляйтесь к словам. Анна, вы ведь ко мне неравнодушны. Я это понял сразу, когда увидел вас возле своей кровати. Я боюсь, вы будете разочарованы, если я скажу вам почему. Вот как? Право, мне неловко. Но вы сами напросились. Жизнь здесь скучна, а ваш бред был крайне живописен. Приходит Чапаев к Анке. Она голая сидит. Милостивый государь, вам не кажется, что вы несколько перегибаете палку? Он ее спрашивает. Ты почему голая, Анка? Она отвечает. У меня платьев нет. Он тогда шкаф открывает и говорит. Как нет? Раз платье, два платья. Привет, Петя. Три платья, четыре платья. Ты звал, Василий Иванович? Звал. Ты что же это, мадам? Стрелять надо, а у тебя пулемет заело? Не заело. Как это не заело? Чего ж не стреляла? Ждала. Чего ждала? Когда подойдут поближе. Эх ты какая! Великолепно стреляешь. Молодец. Печка! Печка! Печка! Василий Иванович. Здорово, Петька. Я смотрю, ты уж на ногах. Чапаев глядел на меня с легким лукавством. Вид у него был совершенно затрапезный. На лоб падала влажная прядь волос, а рубаха была расстегнута до середины живота. Он до такой степени не походил на тот образ, который сохранила моя память, что несколько секунд я колебался, думая, что это ошибка. Что за слух тут такой идет, что у тебя память отшибла? Так и есть. Даже не помню, при каких обстоятельствах вы стали называть меня на «ты». Да, плохо дело. На «ты» мы с тобой перешли на станции Лозовая. Перед боем. Что за бой такой? Ничего вспомнить не могу. Только голова болеть начинает. А, раз болеть начинает, не думай. Выпей. Благодарствуйте. Луку хочешь? Вы что, Василий Иванович, Толстого перечитывали недавно, а проститься решили? Нам толстых перечитывать незачем. А если ты из-за Анки горюешь, то я так тебе скажу, ко всякой бабе свой подход нужен. По Анке сохнешь? Угадал? То отвечать ты, когда тебя комдив спрашивает. Неважно. Давайте, Василий Иванович, еще выпьем. А вот вы скажите, Василий Иванович, только как на духу. Вы красный, а любил? Я сказать? Гляди, Петька, вот перед тобой две луковицы. Одна белая, другая красная. Ну? Посмотри на белую. Посмотрел. А теперь на красную. И чего? Так ты сам какой? Красный или белый? Я? То есть как? Когда ты на красную луковицу смотришь, ты красным становишься? Нет. А когда на белую, становишься белым? Нет, не становлюсь. Идем дальше. Бывают карты местности. А этот стол упрощенная карта сознания. Вот красные, а вот белые. Ну разве от того, что мы сознаем красных и белых, мы приобретаем цвета? И что это у нас, что может приобрести их? Давайте, Василий Иванович, по трезвянке поговорим. Я же не философ. Был бы ты швилософ, я бы тебя выше, чем навоз в конюшне чистить, не поставил бы. А ты у меня эскадроном командуешь. Ты ж все-все под Лозовой понял. Чего это с тобой творится? Не помню ничего. Не помню. Их, Петька, не знаю даже, как с тобой быть. Знаешь, шел бы ты лучше спать. Переплывают Петька с Василием Ивановичем Урал, а у Чапаева в зубах чемоданчик. Ой. Он уже тонет почти, а чемодан не бросает. Петька кричит ему: «Василий Иванович, брось чемодан, утонешь». Ты что, Петька, нельзя? Там штабные карты. Выплыли. Петька говорит: Ну что, Василий Иванович, покажи карты, из-за которых мы чуть не утопли. Чапаев открывает чемодан, а там картошка. Петька говорит, какие же это карты? А Чапаев берет две картофелины, кладет их на землю и говорит: смотри, Петька, вот мы, а вот белые. Ни малейшего проблеска смысла. Да не картошка там была, а лук. Упрощенная карта сознания. А вовсе не план расположения войск. Бойцы, позор дивизии нашей, для всей Красной Армии. Пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, за рабочего, жизни свои кладем. Спроть к эксплуатации, спроть к капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А, разве ж зато про нас слава идет! Ради ж бандиты, чапаевцы! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот этой вот расстреляю подлеца. Ткачи, перепились. Почему вы не поговорите с Фурмановым? Я не думаю, что он в состоянии ими управлять. Он остается их командиром только потому, что постоянно отдает только те приказы, которые они хотят услышать. Мне кажется, ситуация вышла из-под контроля. Сегодня все разрешится. Слушайте, они, кажется, подожгли усадьбу. Вы не боитесь? А ты что, Петя, чего ты боишься? Немного. А чего? Смерти. Точнее, не ее самой, а... не знаю... Я хочу спасти свое сознание. А-ха-ха! Ну ты даешь, Петька. От тебя не ждал. Ты что, с такими мыслями в атаку ходил? Каждый раз. Это как если бы лежал клочок газеты под фонарем и думал, что он хочет спасти свет, в котором лежит. Да от чего ты хочешь спасать сознание? От небытия. А небытие? Разве не объект сознания? Ну, даже если я клочок газеты, который думает, что хочет спасти свет, в котором он лежит, какая для меня разница, если я действительно так думаю, и все это причиняет мне боль? Да ведь клочок не может думать. На нем просто напечатано курсивом. Я хочу спасти свет фонаря. А рядом написано: о, какая боль, какая истома. Эх, Петька, как тебе объяснить? Весь этот мир – это анекдот, который Господь Бог рассказал самому себе. Да и сам Господь Бог то же самое. Скажите, Чапаев, кто вы на самом деле? Ты, Петька, лучше себе ответь, кто ты на самом деле. Тогда и про меня все поймешь. Кто вы, Чапаев? Не знаю. Кто же вы? Василий Иванович! Молодые, вся жизнь впереди. А ты что же, старый, Василий Иванович? Ну, старый, не старый, а все уж не как твой Петька. Вот поженитесь, работать вместе будете, Война кончится. Великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо. На славу и на смерть зовущих. Пошли отсюда. Здесь больше делать нечего. Вперед! Живо! Броневику! Я вспомнил огромный сток, возле которого дежурил неразговорчивый башкир с винтовкой. Через секунду я уже стоял возле. Сквозь сено виднелась приоткрытая клепанная дверь. Анна? Это я. Она была в гимнастерке, галифе, в сапогах. В руках держала изогнутый металлический рычаг. Все в порядке? Да. Чапаев вставил рычаг в отверстие радиатора и несколько раз крутанул. Включить фары! Анна! Внимание! Склонившись над пулеметом, Анна припала к прицелу, и лицо ее исказилось гримасой холодной ярости. Огонь! Вода, эфир, земля, металл. Анна быстро завертела поворотную ручку, и башня стала поворачиваться вокруг оси. Пулемет молчал. Что? Заело? Нет. Просто уже все. Анна спустилась из башни, села рядом со мной и закурила папиросу. Я заметил, что пальцы ее дрожат. Много тысячелетий назад жил Будда Анагама. Он указывал на вещи мизинцем левой руки, и сразу проявлялась их истинная природа. Указывал на гору, она исчезала. Указывал на реку, пропадала. Кончилось тем, что он указал мизинцем на самого себя. И исчез. Остался только этот левый мизинец, который его ученики спрятали в куске глины. С тех пор он переезжал с места на место, пока не затерялся в одном из монгольских монастырей. А сейчас оказался у меня. И только что мы пустили его в ход. Мы стояли на идеально правильном круге земли, который обрывался в никуда. Слепая зона. Мизинец указал на все, что было в мире за пределами этой площадки. Этот круг как тень от ножки лампы. Куда пошел, не попади под пулемет. Анна, а ну-ка! Анна зажала папиросу в зубах, и в руке у нее появилось маленькое круглое зеркальце. Она подняла его вверх на уровень ствола, и прежде чем я успел понять, что сейчас произойдет, броневик исчез. Остались только 4 неглубокие вмятины от колес, в которых медленно распрямлялась примятая трава. Вот и все. Этого мира больше нет. Закрой глаза. А теперь открой. То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока неизмеримо широкой реки. Свет, которым он заливал нас троих, был очень ярким, но в нем не было ничего ослепляющего или страшного. Он был милостью, счастьем и любовью, бесконечной силой. Как это называется? По-разному. Я называю это условной рекой абсолютной любви. Если сокращенно по первым буквам, Урал. Не бойся, Петька. Ныряй. Он хотел сказать что-то еще, но тут Анна, докурив свою папироску, аккуратно загасила ее ногой и, даже не посмотрев на нас, разбежалась и бросилась в поток. Вот так правильно, чем лясы точить. Глядя на меня с предательской улыбкой, он начал пятиться спиной к краю площадки. Земля под его каблуками осыпалась, он потерял равновесие и, раскинув руки, упал спиной в радужное сияние. Несколько минут я оцепенело смотрел на место, где исчез Чапаев. Потом понял, что страшно устал. Сгреб разбросанное по площадке сено, лег на него и уставился в невыразимо высокое серое небо. Мне пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу Урала и вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаясь здесь же. Неужели я так и засну? Опять. Он вскочил на ноги, разбежался и не почувствовал почти ничего. Просто Урал теперь был со всех сторон. Он увидел то место, где начинался этот поток, и понесся к этой точке. А что они там делают? Купаются. Жарко.